Дорога вниз была дорогой текущей воды. Первые дни Али провела с завязанными глазами, слушая, как плещет вода под плавниками тащивших плот амфибий. Потом был спуск мимо маленьких и огромных водопадов. Затем, уже на твердой земле, она шла по перегороженным камнями ручьям. Вода стала путеводной нитью. Али держали отдельно двух солдат, захваченных живьем. Однажды ее повязка соскользнула, и она увидела их в вечном сумеречном свете лишайников. Солдат связали ремнями из сыромятной кожи. Из ран до сих пор торчали стрелы. Один с ужасом посмотрел на Али, и монахиня его перекрестила. Ее охранник поправил повязку, и они продолжали путь. Хейдлов не беспокоило, что солдаты могут запомнить дорогу, ведь у них все равно не будет возможности по ней пройти. Это вселило в Али некоторую надежду. Значит, ее пока убивать не намерены. Подумав о судьбе солдат, она почувствовала стыд за свой оптимизм, но ухватилась за эту соломинку с жадностью, которой раньше не знала. Ей даже в голову не приходило, что инстинкт выживания может быть настолько сильным. Героизмом тут и не пахло. Ее тащили, дергали, несли, подгоняли, а она ушла в себя, словно забилась в щель, которая стала центром ее бытия. Ей не причиняли вреда, не насиловали. Но Али страдала. Прежде всего она голодала, хотя нельзя сказать, что ее не кормили. Али отказалась есть мясо, которое ей дали. Монстр, тот главный, как-то подошел к ней. «Вам, милая, нужно поесть», — сказано на безупречном английском. «А то вы не сможете завершить хадж». «Я знаю, что это за мясо», — сказала Али. «И я знала этих людей». «А, понятно. Просто еще не проголодалась». «Кто вы?» «Паломник, вроде вас». Но Али знала. До того, как ей завязали глаза, она видела, что он командует, отдает приказы, распределяет обязанности. Да и без того он определенно выглядел именно так, как может выглядеть сатана. Нависший лоб, по-разному изогнутые рога, надписи по всему телу. Он казался выше прочих Хейдлов, шрамов на нем было больше, и в глазах его читалось знание. Такое, о каком Али не хотелось даже думать. В конце концов Али стали кормить насекомыми и мелкой рыбой. Она заставила себя есть. Путь продолжался. Идти приходилось по камням, и у Али ночами ужасно ныли ноги. Боль была даже кстати, помогала отвлечься от остального. Возможно, если бы у нее, как у солдат, торчали из ран стрелы, ей вообще было бы не до душевной скорби. Однако действительность не отпускала. Айк погиб. Наконец отряд подошел к развалинам какого-то города, таким старым, что они скорее напоминали остатки горы. Путешествие кончилось. Али поняла это, когда с нее сняли повязку, и она смогла идти сама. Измотанная, напуганная, словно одурманенная, поднималась Али по тропе. Город почти полностью затопили прозрачные ледники из натёчного камня, испускавшего слабое свечение. Не света, а скорее полумрак. Но хватало и этого. Али разглядела, что город лежит на дне огромной пропасти. Медленный каменный потоп поглотил большую его часть. Однако осталось еще немало зданий с целыми комнатами. Стены и колоннады украшала резьба, звери и сцены из древней жизни Хейдлов. Все рисунки обрамлены изящными арабесками. Разрушенный временем и геологическими процессами, город, тем не менее, оказался населенным, во всяком случае, не пустующим. К изумлению Али, сюда собрались тысячи, нет, десятки тысяч Хейдлов. Вот и ответ на вопрос о том, куда они пропали. Со всего мира они истекались в это убежище. Как и думал Айк, они скрываются. Здесь их приют. Войдя в город, Али увидела изможденных детей, лежащих на материнских коленях. В безмолвной толпе почти не было младенцев и стариков. На земле валялось множество разного оружия. Видимо, поднять его хозяева уже не могли. У Хейдлов, вялых и равнодушных, был такой вид, словно они дожили до конца света. Али всегда удивляла, что беженцы, неважно какой расы, останавливаются и не идут дальше. Это и есть отличие беженца от первопроходца. У первых, когда они пересекают определенную границу, словно срабатывает некий импульс. Что же мешает Хейдлам идти дальше? Али и ее захватчики поднялись на холм в самой середине города. Там на янтарного цвета натёчных образованиях лежали развалины здания. Али повели в коридор, вьющийся среди руин. Ее тюрьмой оказалась библиотека. Пленницу оставили одну. Она оглянулась, изумленная окружающим богатством. Вот, значит, каков ее ад. Целая библиотека нерасшифрованных текстов. Если так, ей придумали неподходящее наказание. Али увидела глиняную лампу, такую же, как те, что зажигал Айк. Из носика вился маленький огонек. Подняв лампу, она стала осматриваться. Но от неосторожного движения лампа погасла. Али стояла в темноте, полная сомнений, напуганная и одинокая. На нее вдруг свалилась усталость, и она просто упала и уснула. Когда Али пробудилась спустя час, в дальнем углу комнаты горела другая лампа. Али подошла, и от стены поднялась фигура в рваном холщовом балахоне. «Кто здесь?» — сурово спросил мужской голос. Он казался усталым и безжизненным, словно говорил призрак. Али воспрянула. «Это, конечно, ее товарищ по несчастью, она не одна». «А вы кто?» — спросила она и подняла у него с лица капюшон. «Невероятно! Томас?» «Али! Неужели?» Али обняла его, кожа до кости. Иезуит изменился с их встречи в Нью-Йоркском музее. Все то же морщинистое лицо, но еще больше нахмурился лоб. Отросла седая борода, грязными космами висели волосы, покрытые засохшей кровью. Глаза остались такими же. Они всегда были глубоко посаженными. «Что с вами сделали?» — спросила Али. «Сколько вы уже здесь? Как вы сюда попали?» Она помогла старику сесть и принесла воды. Он прислонился к стене и, не переставая, гладил ее руку, вне себя от радости. «Это Божья воля!» — повторял он. Несколько часов они рассказывали друг другу о своих приключениях. Томас сообщил, что когда до него дошла весть об исчезновении экспедиции, он отправился вниз, на поиски Али. «Твоя покровительница, Дженюэри, постоянно мне твердила, что общество Беовульф несет за тебя ответственность. Мне ничего не осталось, кроме как пойти и найти тебя. Самому». «Какой абсурд!» — возмутилась Али. «Человек его возраста в одиночку». «Но ведь нашел!» — радовался Томас. Он спустился в подземье через пещеру на Яве и постоянно молился, чтобы найти путь, которым шла экспедиция. «Я в таких делах не силен», — рассказывал иезуит. «Сразу же заблудился. Батарейки сели, еда кончилась. Попасть к Хейдлам для меня было скорее избавлением, чем пленом. Кто знает, почему они меня не убили. Или тебя». Все это время Томас томился над горой книг и рукописей. «Я думал, мои кости так и останутся среди книг», — сказал он. «Но теперь и ты здесь». Али, в свою очередь, поведала о печальном конце экспедиции. Упомянула, как Айк подорвал себя вместе с крепостью. «А ты уверена, что он погиб?» — спросил Томас. «Я сама видела, как...» — начала она, но ее голос сорвался. Томас выразил соболезнование. «На все Божья воля», — сказала Али, немного оправившись. «Это он привел нас сюда, в эту библиотеку. Теперь мы попытаемся завершить работу, которую начали. Вдвоем мы быстрее сможем подойти к тайне». «Ты замечательная женщина!» И они приступили к работе. Полностью сосредоточились, стали сортировать тексты, сравнивать свои наблюдения. Сначала осторожно, потом жадно и нетерпеливо они разглядывали книги, листы, рукописи, свитки и таблички. Источники были расположены без всякой системы. Казалось, кто-то собрал тут все это, словно груду кирпичей. Поставив сбоку лампу, Томас и Али углубились в самую большую стопку. Сверху лежали наименее древние источники. Кое-что на английском, кое-что на японском и китайском. Чем глубже проникали исследователи, тем древнее были записи. Бумага распадалась в пальцах. Кое-где чернила полностью ее пропитали. Некоторые книги оказались запечатаны известняковыми отложениями, но сквозь камень проступали рисунки и письмена. По счастью, комната была большая, потому что исследователям пришлось выложить на полу своеобразное языковое дерево, состоящее из книжных стопок. На исходе пятого дня Али и Томас обнаружили алфавиты совершенно неизвестной лингвистики. Али стало ясно, что у них почти нет зацепок, чтобы подступиться к этой горе информации. Здесь — начало всей литературы и истории. В некотором смысле здесь должно быть и начало памяти, памяти Хейдлов и памяти людей. Что же сокрыто в этих записях? «Нам нужно отдохнуть. Нужно работать не так быстро», — предупредил Томас. «Уже ясно, что они похожи на нас, а мы на них. В этом и ключ к их раю. К прежнему их не вернуть. Но можно поддержать их, помочь обрести единство как народу, проложить мост между людьми и Хейдлами, дать им шанс вернуться к свету. Или хотя бы признать их как расу. Быть может, нам удастся найти общий язык. Найти для них место среди нас. Или они найдут нам место среди себя. И все это начинается вот здесь». Хейдлы стали пытать солдат. Их вопли долетали и до Томаса, и Али. Иногда крики затихали. Как-то после целой ночи тишины Али была уверена, что несчастные умерли. Потом крики возобновились и с небольшими перерывами продолжались несколько дней. Прежде чем Али и Томас смогли продолжить свои исследования, к ним явился посетитель. «Это о нем я говорила», — прошептала Али. «Думаю, он их вождь». «Наверное, ты права. Только чего он от нас хочет?» Гость нес исцарапанный тубус с надписью «Гелиос». Али сразу его узнала. Вождь подошел к ней. От него пахло свежей кровью. Он был босиком. Достав карты, Исаак развернул их и произнес на своем безупречном английском: «Вот что я получил». Али хотела спросить, откуда, но тут же передумала. Очевидно, Гитнер и его группа далеко не ушли. «Это мое», — сообщила она. «Знаю. Мне солдаты сказали. Я и сам изучил записи и не сомневаюсь в вашем авторстве. К сожалению, это не настоящие карты, а только примерные зарисовки. Они показывают продвижение вашей экспедиции в целом. А мне нужно большее. Нужны подробности. Обходные пути, боковые коридоры. И стоянки, все и каждая. Кто там был, кого не было. Мне нужно все. Вы должны воссоздать для меня весь пройденный путь. Это необходимо». Али, испуганная, смотрела на Томаса. Разве она сумеет столько вспомнить? «Я попытаюсь». «Попытаетесь?» — монстр ее обнюхивал. «От вашей памяти зависит ваша жизнь. Я бы на вашем месте очень постарался». Томас шагнул вперед. «Я ей буду помогать». «Тогда помогай побыстрее. Твоя жизнь тоже от этого зависит».